В этот миг химеры для совокупления, Амур роняет амулет. Спешил на светопреставление, украли проездной билет. Тонус имеет центр в мозгу, в самой его сердцевине. Там же поблизости центры общего самочувствия, занятые подведением итогового баланса всей нашей внутренней среды. Реагируют на всякое неблагополучие, чутко предчувствуют. Тревожность производит неясные недомогания в начале болезни, отзываются и на перемены погоды. Бывает, разлаживаются и они сами. Тогда врачам приходится ставить такие диагнозы, как ипохондрия, неврастения. Общий рецепт. Сейчас опять автор поведет врачебные речи об активном образе жизни, воздержанности. Хватит, хватит, все сказано, даже много лишнего. Кому любопытны какие-то детали, смотри мои книги «Разговор в письмах». Везет же людям. Все это для человека то же, что для растения. Почва, тепло, вода, солнечный свет. Все необходимо и всего недостаточно. Снижение общего тонуса, астения, самое распространенное из недомоганий. Результат разнообразнейших внутренних неурядиц. Чаще всего не болезнь, а какая-то недостаточность. Или еще чаще избыток привычно незамечаемых вредностей. Для некоторых, и не некоторых, а для большинства, как выясняется, главный тонизатор – природа. Оживают только за городом, на свежем воздухе. В городе быстро скисают. Другие едят не то, едят лишнее. Шлакуются, а в то же время нуждаются в повышенных количествах витаминов или каких-то других веществ. Третьи чувствуют себя хорошо лишь при определенном ритме половой жизни. Четвертое зависит от погоды, как я. Пятым нужно по возможности отсыпаться. И всем почти хронически не хватает движения и разнообразия в движениях. Гиподинамия – злейший враг тонуса и здоровья. Бывают затяжные тягостные астенические состояния, причину которых установить так и не удается. Есть люди, явно склонные к таким состояниям, реагирующие астенически на любую неприятность. Иной раз астенией проявляет себя и то, что называют душевной депрессией. Ни о чем не говорящий диагноз астенодепрессивное состояние может быть знаком чего угодно. От духовного кризиса до самого, что ни на есть, неизлечимого пустяка – скуки. В здоровом теле болеет дух. Понаблюдав за собой, наверняка сами найдем хотя бы некоторые переменные, от которых зависит наш тонус, именно наш, а не соседский. Наилучший тонус нам даст наилучшая организация всех сторон нашей жизни, целиком на всех уровнях. И при этом, конечно, не произойдет невозможного. Тонус наш станет выше прежнего, но Александр Дюма рождается раз в столетие, простите, глупость, незамеченная в предыдущем издании. Сейчас попытаюсь сказать другое. Александры Дюма рождаются непрерывно, их много, но они не знают, что они Александры Дюма. И хорошее настроение, и высокая работоспособность возможны при весьма скромном тонусе. Главное, как он используется. Как ни привлекательна бодрость, ее значение относительно.